Глава 47. Майк. Октябрь. Гран-при Катара. Лосаил. Температура воздуха максимальна из возможных. Пот стекает градом по спине. Ткань буквально вросла в кожу, что ее невозможно отодрать. Система охлаждения не работает. Либо сломана, либо не знаю что. Но сидеть в кокпите, вести машину, быть сосредоточенным — за гранью реальности. Меня тошнит, в прямом смысле этого слова. Содержимое желудка подступает к горлу на поворотах. Перед глазами часто темнеет, и, возможно, на миллисекунды я даже теряю управление. Мышцы шеи онемели от тонны нагрузки. Тело не справляется, несмотря на многочисленные тренировки, которые проходил пилот. Задница горит, мне нечем дышать. Еще никогда я не чувствовал такого обезвоживания, как сейчас. Даже в самых жарких странах, даже при температуре в 50 градусов в своем тесном пространстве. Было тяжело, не спорю, но в эту самую минуту, первый раз за всю карьеру, у меня укореняется мысль сойти с трассы досрочно. Потому что, мать мою, я умираю. Эта трасса — портал в ад. А мы боремся. Гоним 300 км в час, входим и выходим из поворотов. Пробуем обгонять. Боги, не иначе. Инженер. Все в порядке? Прогоняю огненный воздух пустыни с песком через легкие. Паршивый вкус. Еще чувствую машинное масло и бензин. Хочется пить, а вода вся закончилась еще пару кругов назад. Ты идешь уверенно, приятель. Если продолжишь в том же темпе, то мы сможем зайти на подиум. Осталось немного. Купер пытается поддержать. Им наверняка тоже не весело. Царит высоковольтное напряжение между каждым членом команды. Окей. Все, что могу ответить. Просто чтобы знали, что я жив, например. Один пилот сошел с трассы. Его тут же проводили в кабинет медпомощи. У другого сход через еще 3 круга. Он изнеможден и тоже находится под присмотром медиков. Если такое нас будет ждать каждый год, я отказываюсь участвовать в этом гран-при. До начала гонки у Фишера возникла проблема с тормозами. Он не принимает участия в соревновании. Черт, я ему сейчас завидую. Сафин в 2 секундах от тебя. План А? Он смеется надо мной. Жаль, что пилоты не могут переговариваться по радио между собой. Я определенно бы сейчас спросил Тима, каково ему. Сомневаюсь, что он чилит. План А? Уточняю. Он значит атаку. Если есть на то возможности, как, например, хороший ресурс шин. Мы понимаем всю ситуацию, Майк, но ты реально можешь попробовать. Что ж, у Тима чистый воздушный поток, он едет первым. Если, конечно, находясь в пустыне, такое возможно. Но что у него с шинами? А состоянием? 2 секунды — это и правда не так много, учитывая, что я уменьшил наш разрыв, как только сменил покрышки на пидстопе. «Мамма мия, я и правда бог». «Принято». «Засранцы, вас бы сюда». «Вполне допускаю, что у меня открылось второе дыхание, потому что видеть стал четче. Пусть тело и чувствует себя еще сплющенной лепешкой. Руль чувствуется, как бетонная плита, которая наваливается на грудину, а ты еще и вращать ею должен. Но лучше круг остается за мной. Значит, разрыв сокращается». В этом темпе ты нагонишь Сафина через 5 кругов. Он довольно быстр. 5 кругов. Убираю по 0,2 секунды с каждого круга и правда доезжаю до Тима через 5 кругов. Он будто не пытался оторваться. Между нами возникает борьба, атака. Он закрывает калитку. В следующем повороте занимаю внутреннюю траекторию. Сафин жестко оттесняет. Козел. Сердце выпрыгивает из груди, оно в ошметке. Конечно, такая нагрузка. Газ, много газа. Шлем сжимает голову до тупой боли в висках. В ушах бьется пульс, кровь хлещет фонтаном. Снова атака. Не могу же я бросить все, когда до финиша чуть-чуть. А там уже и медики, медсестрички. Упс, о чем это я? Мы в Катаре. Здесь даже вместо шампанского сладкая газировка. Трибуны ревут. Мне чертовски хочется обогнать Сафина. Такой путь проделал. В прямом смысле прошел все круги ада. а потом теряю скорость, что логично. Столько бесполезных попыток обгона, сожженные шины. Клетчатый флаг Тимур проезжает первым. Я вторым. Отрыв 0,6 секунд. Третьим — Алекс Эдер. Сафин вообще в этом году, как с королевой помирился, жару дает. Гонит и сражается, как одичалый. Безумный подкаблучник. В комнате отдыха непривычно тихо. По телевизору показывают самые эпичные моменты. А Эдер развалился на полу. Кепка на лице прикрывает глаза. Рядом пустая бутылка из-под воды. Чтобы Алекс вот так развалился, когда вокруг камера, черт, он точно не в себе. Я ложусь рядом. От плитки холодит. «Ты как?» — спрашиваю. «Бешесен». По-немецки «хуёво». Я не знаю немецкого, но думаю, ему не очень хорошо. «Ты?» Алекс не поворачивает головы. «Что-то мне подсказывает, что так же». Сафин заходит к нам через минуту и также ложится рядом. Что ж, еще одна порция мемов подъедет в сеть. «Мы выжили». Обезвоживание меняет голос. Так сразу и не поймешь, что он принадлежит Сафину. Алекс мычит, я подхватываю. Говорите правду, сил нет. Я не хочу выходить на подиум за наградой. Там нужно будет улыбаться и идти на вечеринку или что они там нам придумали, учитывая, в какой стране мы находимся. Поэтому после награждения заваливаюсь в номер. Тимур приходит ко мне через час. Мы все еще выглядим разбитыми, с кругами под глазами. В мусорном ведре две пустые пластиковые бутылки. Я нашел ее. Ну, не я лично. Устало усмехается. То есть из всех возможных дней после ее побега она решилась найтись именно в этот, когда я не соображаю, не живу и в целом не могу адекватно отреагировать на такую новость. Вот дрянь. Тим плюхается на кровать и откидывается на спинку. Молчит. Кого? Ее. Я, конечно, прекрасно знаю, про кого речь. Моя усталость принимает такие масштабы, что пропадает всякое желание и опускаются руки. Я вот-вот готов уже сдаться. Жемчужину твою. В горле вновь сухость, с которой удалось справиться только минут 5 назад. А с гонки прошло несколько часов. Пальцы на руках подрагивают. Я мечтал услышать эти слова долгие недели назад. Месяцы назад. И где? Как она? С кем? Чем живет? Чем дышит? Вспоминала меня. Я бы хотел, чтобы да. Чтобы извелась вся и страдалась. Вот такой вот я жестокий. Тоска все внутренности разрывает на куски, как голодный уличный пес. Сафин протягивает мне сложенную бумагу. Раскрываю. Застываю, лишь моргаю. Глазами дырявлю несколько надписей. Вот он, тот момент, которого я ждал. Горючее тепло заменяет собой все жидкости в теле. Я воспламеняюсь, и от боли, ломоты, боюсь пошевелиться, чтобы не умереть. Казалось, сегодня на трассе я почти это сделал. Но крошечная записка с адресом Тани в разы сильнее бьет. Беспощадно. Около меня не дежурят медики. У меня нет шанса выбыть из гонки. Она снова смогла прокрутить меня с моими чувствами через мясорубки, не прилагая абсолютно никаких усилий. «Так просто?» — спрашиваю, не глядя на друга. Я все еще скольжу взглядом по адресу. Заканчиваю, возвращаюсь к началу и так по кругу. Сафин хмыкает. Быстро бросаю свои вещи в чемодан и выметаюсь из номера. Ловлю такси, параллельно пишу Паула о билетах и прочее. Уже в самолете раскрываю истрёпанную бумагу. Она рассыпется в следующий раз. Снова читаю написанное. Хотя зачем читать? Я выучил все до последней буквы. Каждую ошибку воспроизвожу без ошибок. Париж — город любви. Песня о любви. Красная роза — символ любви. Дальше цитата из книги про любовь. «Сердце океана — аллегория любви». Украшение из фильма «Титаник», Варька подсказала. Я же ненавижу все эти сопливые драмы. Подскакиваю с места, когда в голову ударяет ответ на загадку. И тут все просто.